Они замолкли, прижавшись щека к щеке, мешая свои слезы. Мне, по крайней мере, думается, что плакали оба. Как видно, при таких сильных потрясениях Хитклиф все-таки мог плакать. Между тем мне было очень не по себе. День быстро истекал. Человек, отосланный с поручением, уже вернулся. И при свете солнца, клонившегося к закату, я различала в глубине долины густевшую толпу на паперте Гиммертонской церкви. «Служба кончилась», — объявила я. «Господин будет здесь через полчаса». Хитклиф простонал проклятие и крепко прижал к себе Кэтрин. Она не пошевелилась. Вскоре затем я увидела группу слуг, шедших вверх по дороге к тому крылу дома, где помещается кухня. За ними, немного позади, шел мистер Линтон. Он сам отворил ворота и медленно подходил к крыльцу, быть может, радуясь приятному вечеру, мягкому, почти летнему. «Он уже здесь!» — крикнула я. «Ради всего святого! Скорее! Бегите вниз! На парадной лестнице вы никого не встретите! Не мешкайте! Постойте за деревьями, пока он пройдет к себе!» «Я должен идти, Кэти», — сказал Хитклиф, стараясь высвободиться из ее объятий. «Но если буду жив, я увижу с тобой еще раз перед тем, как ты уснешь. Я стану в 5 ярдах от твоего окна, не дальше». «Ты не должен уходить», — ответила она, держа его так крепко, как позволяли ее силы. «Ты не уйдешь, — говорю о тебе». «Только на час», — уговаривал он. «Не на минуту», — отвечала она. «Но я должен. Сейчас войдет Линтон», — настаивал в тревоге незваный гость. Он пытался встать. Он насильно разжимал ее пальцы. Она вцепилась крепче, затаив дыхание. Ее лицо выражало безумную решимость. «Нет!» — закричала она. «Не уходи! Не уходи! Мы вместе в последний раз! Эдгар нас не тронет! Хитклиф, я умру! Я умру!» «Чертов болван! Принесло!» — сказал Хитклиф, снова опускаясь в кресло. «Тише, моя дорогая! Тише, тише, Кэтрин! Я остаюсь! Если он пристрелит меня на месте, я умру, благословляя своего убийцу». Они снова крепко обнялись. Я слышал, как мой господин поднимается по лестнице. Холодный пот проступил у меня на лбу. Я потеряла голову от страха. «Что вы слушаете ее бред?» — сказала я сердцем. «Она говорит сама не зная что. Вы хотите ее погубить, потому что она лишена рассудка и не может защитить себя. Вставайте! И вы сразу высвободитесь. Это самое сатанинское из ваших злодейств. Через вас мы все погибли. Господин, госпожа и служанка». Я ломала руки, я кричала. Услышав шум, мистер Линтон ускорил шаг. Как ни была я взволнована, я искренне обрадовалась, увидев, что руки Кэтрин бессильно упали, и голова ее сникла. «В обмороке. Или мертва, — подумала я. — Тем лучше. Ей лучше умереть, чем тянуть кое-как и быть обузой и несчастьем для всех вокруг». Эдгар, бледный от изумления, яростью бросился к непрошенному гостю. Что хотел он сделать, не скажу. Однако тот сразу его остановил, опустив лежавшее на его руках безжизненное с виду тело. «Смотрите, — сказал он, — если вы человек, сперва помогите ей, со мной поговорите после». Он вышел в гостиную и сел. Мистер Линтон подозвал меня, и с большим трудом, перепробовав немало средств, мы ее привели, наконец, в чувство. Она была в полном затмении рассудка. Она вздыхала, стонала и не узнавала никого. Эдгар в тревоге за нее забыл о ее ненавистном друге. Но я не забыла. При первой же возможности я прошла к нему и уговорила его удалиться, уверяя, что ей лучше, и что утром я извещу его, как она провела ночь. «Хорошо, я удалюсь отсюда», — ответил он. «Но я останусь в саду. И смотри, Нелли, завтра сдержи свое слово». «Я буду под теми лиственницами. Смотри же, или я опять пойду сам. Будет Линтон дома или нет?» Он кинул быстрый взгляд в приоткрытую дверь спальни и, уверившись, что я, очевидно, сказала ему правду, избавил дом от своего проклятого присутствия. Глава 16.